Поскольку он не знал о маленьком секрете Мирка, Изуку мог только предположить, что она отреагировала на какую-то непредвиденную чрезвычайную ситуацию. Хотя так оно и было, ситуация была не настолько серьезной, как он думал. Что касается Мирка, то она была рада, что большинство больниц и клиник работают круглосуточно. Учитывая то, как много Изуку кончил в нее, она была уверена, что очень сильно рискует забеременеть. Разбудив Изуку во второй раз, бросив в его лицо мокрое полотенце, Мирка закричала: «Просыпайся, маленький засранец!» Когда парень немедленно сел, убирая с лица причину своего пробуждения, она добавила: «В течение дня я занята, поэтому тренировки начинаются перед рассветом. Надевай штаны, и встретимся на улице». Пришло время для второго раунда. Закончив говорить, Мирка повернулась, чтобы уйти, но остановилась, когда Изуку окликнул ее: «Подожди, постой, мне нужно тебе кое-что сказать». Подумав, что Изуку собирается признаться или что-то подобное, Мирка оглянулась на него через плечо и сказала: «Послушай, парень, прошлая ночь была великолепна, но между нами ничего не получится. Я готова заниматься сексом, когда угодно, но не жди от меня любви и обращения с тобой как с бойфрендом». Язвительно улыбнувшись, Изуку заметил: «Эта мысль даже не приходила мне в голову. Нет, я хочу поговорить о своей причуде. Я получил разрешение от директора рассказать тебе о ней, но у меня не было возможности, так как ты вырубила меня, как только я прибыл». Хотя она была немного раздражена тем, что Изуку сказал, что даже не думал о том, что они могут быть парой, Мирка скрестила руки на груди и проигнорировала это. «Тогда поспеши, я ненавижу придурков, которые ходят вокруг да около, пытаясь набить себе цену. Буду иметь это в виду», — ответил Изуку, добавив: «Ты когда-нибудь играл в видеоигры, точнее, в ролевые игры, где можно было бы качать статы своему персонажу?» Слегка нахмурив брови, Мирка заметил: «Если я живу в глуши, это не значит, что я потерял связь с остальным миром. Я много играла, когда училась в начальной и средней школе». Кивнув, Изуку добавил: «Моя причуда, оцифровка, очень похожа на эту систему. Она позволяет мне отслеживать мой прогресс в опыте, а также повышать мне уровень. Что самое главное, она помогает мне распределять мои характеристики среди шести категорий: сила, ловкость, выносливость, интеллект, сноровка и удача». Удивленно моргнув, Мирка спросил: «Серьезно? Я никогда раньше не слышал о такой причуде. Значит ли это, что если ты достигнешь максимального уровня, то станешь самым сильным в мире?» Пожав плечами, Изуку ответил: «Предположительно. К сожалению, опыт, необходимый для повышения уровня, увеличивается в геометрической прогрессии каждые 10 уровней. Но это уже не важно. На самом деле я должен сообщить тебе об одном из преимуществ моей причуды». Видя, что Мирка ждет продолжения, Изуку объяснил: «Вчера вечером, когда мы занимались этим, как кролики». Прервав объяснение Изуку, Мирка закатила глаза и угрожающим тоном предупредила: «Не дерзи». Подняв руки в жесте издевательской капитуляции, Изуку продолжил: «Ну, в разгар нашего секса я получил уведомление о том, что ты выполнила условия для вступления в мою группу. Я никогда раньше никого не приглашала, так что не знаю всех плюсов и минусов этого. Однако, в чем я уверен, так это в том, что это позволит тебе присвоить очки свободных атрибутов, которые ты накопила, а также получить способности, похожие на причуды, известные как перки». Подняв правую руку, а левой подперев голову, Мирка сказала: «Подожди, слишком много информации сразу. Ты хочешь сказать, что если я вступлю в эту группу, то смогу стать сильнее? Не слишком ли это нелепо?» Покачав головой, Изуку ответил: «Я просто говорю тебе все как есть. Веришь ты в это или нет, не имеет значения. Я могу доказать это, если ты согласишься. Румиуса Гейма, не хочешь ли ты вступить в мою группу?» Хотя вначале она уставилась на Изуку так, словно он сошел с ума, глаза Мирка расширились, когда перед ее лицом появилось крошечное голубое окошко, похожее на голограмму. «Это какой-то розыгрыш?» – спросила Мирка, протягивая палец, чтобы нажать кнопку «Да». Технология голограмм в настоящее время была очень редкой, но постепенно она становилась все более распространенной. Поэтому, несмотря на то, что Изуку был раздетым, она не исключала возможности того, что у него где-то спрятан крошечный проектор. Нажав «Да», Мирка удивилась во второй раз, когда перед ней появилось окно статуса. В то же время она заметила, что над головой Изуку появилось несколько слов, обозначающих его имя и уровень. Осознав, что парень, вероятно, говорит правду, Мирка уже собиралась попросить у него объяснений, но остановилась, заметив свой атрибут интеллект. Она не особо гордилась своими умственными способностями, но ее правый глаз слегка дернулся, когда она прорычала: «Если это окажется розыгрышем, то единственным способом выбраться с этого острова для тебя будет спасательный вертолет, который доставит тебя прямиком в отделение интенсивной терапии». Хотя жажда крови Мирка вызвала появление мурашек на его руках и ногах, Изуку спокойно ответил: «К счастью для меня, это не так. Теперь, как насчет того, чтобы усадить эту прекрасную смуглую попку рядом со мной, чтобы мы могли обсудить твои характеристики и то, как лучше их распределить?» Сощурив глаза, Мирка ненадолго задумалась о том, чтобы взять Изуку за член и выбросить из комнаты, но тут же отбросила эту идею. Вместо этого она на мгновение уставилась на него, заявив: «Ты ходишь по тонкому льду, сопляк», а затем переместилась, чтобы сесть рядом с ним. Она почти пожалела о своем решении, когда Изуку обхватил ее, положив ладонь своей руки на ее внешнюю часть ее бедра, но женщина выдержала, так как была очень заинтересована в увеличении своей силы. Прим автора. Подождите, пока она узнает, что до максимального уровня связи ей осталось всего 8 пунктов. Глава 51. Во время общения с Мирка, Изуку узнал много нового о механике группы. Во-первых, любые всплывающие окна, то есть уведомления или окна статуса, были видны каждому участнику. Во-вторых, можно было проверить статус и местоположение членов группы относительно говорящего с помощью голосовой команды проверить статус группы. Наконец, когда Мирка вступила в команду, она увидела длинный список бонусов, которыми мог наделить ее Изуку. Хотя с помощью команды проверить статус участника невозможно было просмотреть детальную информацию, такую как причуды и перки, Мирка попросила Изуку напрямую показать ей страницу его статуса, отметив: «А во, у тебя хреново туча причуд, все не так просто», — ответил Изуку. «Но сейчас это не имеет значения. Мы должны сосредоточиться на распределении твоих характеристик и выборе перков, которые подойдут твоему естеству и стилю боя». Под влиянием слов Изуку Мирка вновь обратила внимание на экран состояния и нахмурилась. «Я чувствую сильное желание повысить свой интеллект, но я так далеко продвинулся без него. Может, лучше поднять силу, ловкость и сноровку до 500, а остальное вложить в выносливость? Или, может быть, я могу вложить все в последнее, чтобы выбрать один из самых сильных перков?» Вызвав окно с отображением различных перков, Изуку сосредоточился на той группе, которая требовала от 1000 единиц выносливости, и отметил: «Суперрегенерация может быть хорошим выбором. Если она работает аналогично своему названию, то ты обретешь способность даже восстанавливать потерянные конечности». Махнув рукой, Мирка уверенно заметила: «Я уже 8, а точнее почти 9 лет выполняю обязанности героя. Если бы я была столь неосторожной, то получила бы такую серьезную травму, будучи еще новичком. Лучше покажи мне перки, связанные с удачей. Если окажется, что мы сможем делиться опытом, я, возможно, смогу немного поднять твою силу». Несмотря на то, что он сделал все, как указала Мирка, Изуку спросил: «Ты уверена, прокачивать свою удачу – не самая плохая идея, но делать это, чтобы помочь мне, это уже слишком. Я очень ценю твои чувства, но…» Прежде чем Изуку успел закончить, Мирка достаточно сильно ударила парнем локтем под ребро, а на ее лице появилось серьезное выражение. «Я стала такой сильной, благодаря упорному труду и усилиям. Я бы солгала, если бы сказала, что мысль быстрого усиления не вызывает во мне трепет, но мне не нужны подачки от какого-то сопляка. Если удача связана с талантом, то я увеличу его до максимума и стану сильнее так же, как и всегда, тренируя свое тело и выбивая все дерьмо из своих врагов». Не обращая внимания на боль в ребрах, Изуку улыбнулся и подметил: «Ты действительно невероятная женщина». Фыркнув, Мирка ответила: «Да, и мне не нужно, чтобы ты или кто-то другой указывал мне на это. Я точно знаю, какая я потрясающая, потому что я сама работаю над собой. Теперь давайте покончим с этим, чтобы мы могли перейти к нашим тренировкам. Не думай, что я забыла про второй раунд». «Хорошо», — ответил Изуку, показывая Мирке список перков, основанных на удаче, и помогая ей распределить все очки характеристик в этот параметр. Парень был единственным, кто мог это сделать, так что если члены его группы захотят использовать бесплатный бонус, которые они получали при повышении уровня, им нужно будет прийти к нему лично. Имя: Румиуса Гейма. Причуда: кролик. Уровень связи: 92-93. Текущий уровень: 83. Эффективный уровень: 219. Атрибуты: сила — 388, ловкость — 442, выносливость — 647, интеллект — 39-50, сноровка — 460-210, удача — 223-628. Свободные атрибуты: 0, перки — быстроногий, громовые бедра, здоровое тело, второе дыхание, обостренные чувства, счастливая кроличья лапка. Хотя увеличение удачи не изменило ее самочувствие, Мирка поняла, что сила Изуку была настоящей, когда она получила перки «Здоровое тело» и «Обостренные чувства». Как только она их приняла, большая часть ее усталости исчезла, а каждая из пяти чувств стала намного острее. Что касается других перков, то она не почувствовала, что стала быстрее, а вот громовые бедра, казалось, были предназначены специально для нее. Последняя способность позволяла ей мгновенно ускоряться и замедляться, накапливая энергию в бедрах, а затем высвобождая ее в виде лезвий ветра, которые Изуку назвал клыками. Немного поразмыслив, героиня решила назвать эту технику «Клык Луны». «Клык Луны!» — крикнула Мирка, посылая в Изуку ветряное лезвие энергии в форме полумесяца. К счастью, она умела контролировать свою силу, поэтому, несмотря на то, что она попала прямо в парня, атака оставила лишь неглубокий порез на его коже. Вскрикнув от жгучей боли, Изуку протянул черный хлыст к ближайшему дереву и отпрянул в сторону. Это было сделано как никогда вовремя, ведь в точке, в которой он недавно стоял, образовался огромный кратер от молниеносного удара ногой Мирка. Поскольку он был слишком слаб, чтобы сражаться с героиней напрямую, в настоящее время Изуку переместился в лес за домом и начал играть с ней в кошки-мышки. По сути, Мирка преследовала парня, чтобы он привык к ее способностям, а он делал все возможное, чтобы продержаться как можно дольше. Увидев, как Изуку начал петлять и кружиться между деревьями, словно знаменитый герой-паук, хищная улыбка Мирка стала еще более зловещей, когда она резко объединила две свои ультимативные техники – «Кольцо Луны» и «Лунный клык», назвав эту способность «Лунное затмение». Вращая свое тело по стремительной круговой дуге, Мирка вытянула обе ноги на 180 градусов относительно друг друга. В результате из ее тела вырвался идеально круглый клык, пронзивший на своем пути несколько деревьев и оставивший огромную борозду на каменной глыбе. Услышав громкий звук, Изуку бросился вперед как раз в тот момент, когда над ним пронесся энергетический клык. К тому времени его сила значительно ослабла, а на теле парня выступил холодный пот. Когда он поднялся на ноги, то увидел, что атака женщины буквально разрубает деревья на своем пути. Воспользовавшись мгновенным оцепенением Изуку, Мирка обрушилась на него сверху, и с криком «Лунная дуга» попыталась пробить защиту оппонента. Не выдержав силы удара Мирка, Изуку опустился на одно колено. Руки, которыми он постарался остановить удар героини, были отброшены в разные стороны. Затем, изменив движение и мгновенно сделав кувырок назад, Мирка ударила парня ногой в подбородок и отправила Изуку в полет. Пропустив всего один смертоносный удар, мир вокруг парня погрузился во тьму. Глава 52. Хотя он проснулся от ощущения приятного тепла, окутывающего его тело, Изуку не мог не застонать. «Уф, моя голова!» Постепенно придя в себя, парень осознал, что находится в ванной. «Хватит ныть!» — донесся знакомый голос из-за спины Изуку. К счастью, рассудок не обманывал Изуку, так как Мирка поддерживала его тело сзади, позволяя ему, прижимаясь головой к ее груди. Прежде чем парень успел высказаться по этому поводу, героиня констатировала: «Ты намного слабее, чем я ожидала. Я понимаю, что ты можешь использовать свою максимальную силу только в течение нескольких секунд, но с такой скоростью ты погибнешь, как только вступишь в бой с достаточно сильным злодеем. Даже если ты одним ударом сможешь уничтожить главного преступника, как только ты лишишься сил, его приспешники, не задумываясь, проломят тебе голову». Закрыв глаза, Изуку несколько секунд молчал, прежде чем ответить: «Я знаю, но я владею этой причудой всего 2 года, и прошел всего месяц с тех пор, как я обрел способность к усилению. Я стараюсь изо всех сил, но я не могу полноценно прогрессировать, когда половина моего дня посвящена общему образованию и социализации». Вспомнив свои школьные трудности, из-за которых ей пришлось переводиться не менее 3 раз, Мирка решила не быть слишком строгой по отношению к парню. Она почти забыла, что, несмотря на свою зрелость, он все еще был ребенком, связанным ожиданиями родителей и ограничениями общества. В этом отношении его талант и способности, вероятно, были огромным бременем. Застигнув Изуку врасплох, Мирка своим характерным хрипловатым тоном заметила: «Возможно, у нас больше общего, чем я думала». Прежде чем парень успел ответить, Мирка покачала головой и сказала: «Не спрашивай. Как я уже говорила, я не из тех, кто задумывается о прошлом. Жизнь имеет больше смысла, если ты проживаешь каждый день так, как будто он последний». Ободренная своими словами, героиня схватила лицо Изуку и удивила его затяжным поцелуем. Затем женщина отстранилась и сказала: «Раз уж ты так быстро проиграл, у нас еще есть немного времени до завтрака и моего утреннего патруля. Если ты сможешь взять себя в руки, я, возможно, подумаю о том, чтобы немного наградить тебя». Хотя его тело сопротивлялось, Изуку наклонился вперед и заставил себя подняться, заявив: «Даже если бы все мои конечности были отрезаны или сломаны, я бы не смог отказаться от такого предложения». Подняв брови, Мирка уже собиралась назвать Изуку тупицей, но решила промолчать, когда заметила, что его не такой уж и маленький братец оживился. Он казался еще больше, когда находился перед ней, но вместо того, чтобы испугаться, Мирка поднялась на ноги, поправила волосы и сказала: «Давай сделаем это в спальне. Чистить эту ванну и так уже большая морока, так что я не хочу, чтобы сперма попала в воду, и мне пришлось оттирать это дерьмо». После своих слов Мирка повернулась и встала, позволяя воде стечь с ее тела. Заметив, что глаза Изуку прикованы к ее попке, женщина прищурила глаза и игриво заявила: «Или нам стоит сначала обсудить наше сражение». Приняв серьезное выражение лица и усмехнувшись, Изуку уверенно ответил: «Девочка, не заставляй меня носить тебя, как принцессу». Фыркнув, Мирка ответила: «Как хочешь», после чего выпорхнула из комнаты, нарочито покачивая бедрами. «Как же я люблю кроликов», — подумал Изуку, полностью позабыв о своих довольно серьезных травмах. Хотя Изуку нисколько не жаловался, особенно в присутствии Мирка, стажировка парня превратилась в довольно однообразную рутину. Избиение, секс, завтрак, проводы Мирка, кормление ее кроликов, радостное приветствие возвращения героини, секс и т.д. Каждый день парень получал от 2 до 3 свободных атрибутов и чувствовал себя почти буквально мужем героини. Он ожидал ее возвращения, чтобы снять ее стресс перед тем, как снова проводить ее на патрулирование. Несмотря на обещание показать ему, что такое герой-одиночка, стажировка Изуку подошла к последнему дню, а Мирка так и не взяла его ни в один патруль. Она пригласила его присоединиться к ней, но отказалась хоть немного снизить свою скорость, из-за чего парню оставалось только наблюдать, как она взлетает в небо, а затем возвращаться в зал для тренировок. Все было не так уж плохо, но Изуку сожалел, что был так слаб и не мог сопровождать своего кумира даже в обычном патрулировании. Прервав тренировку парня, Мирка, вернувшаяся намного раньше обычного, спросила: «Сегодня последний день твоей стажировки, я совсем забыла об этом». Закончив подход приседаний, Изуку ответил: «Да, это было весело, хотя я так и не смог помочь в твоей работе». «Да, извини за это», — ответила Мирка, потирая затылок с нехарактерно неловким выражением лица. Героиня не очень хорошо умела извиняться, поэтому вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, она встретила взгляд Изуку и сказала: «Ты усердно работал всю эту неделю и не слишком много ныл, когда я надирала тебе задницу. Я приготовила для тебя небольшую награду, так что отправляйся в мою комнату и терпеливо жди, как хороший мальчик». Поднявшись на ноги, Изуку сказал: «Я лучший мальчик», после чего пробежал мимо Мирка и с комическим безумием помчался в ее комнату. Героиня закатила глаза, когда парень прошел мимо нее, но затем улыбнулась, представив себе его реакцию на сюрприз. Слова парня о том, что он хотел бы быть ее первым, оставила след в сердце Мирка, поэтому она посетила свой старый дом и специально для него взяла школьный наряд. Хотя он был невероятно мал для героини, верхняя часть обнажала половину живота, а юбка едва прикрывала четверть бедер, Мирка сомневалась, что Изуку будет жаловаться. К тому же, если бы он так поступил, она могла бы использовать против него свою предпоследнюю технику – лунные ножницы. Этой атакой она сжимала свои бедра вокруг противника и была способна попросту обезглавить или раздавить его голову. Прим автора. У меня есть некоторые замечания. Глава 51.1. На дисплее телефона Изука была фотография Мирка в школьной форме. Героиня сидела на краю кофейного столика и, не стесняясь, демонстрировала свою пышную попку и соблазнительный хвостик. Мидория солгал бы, если бы сказал, что не жалеет о том, что ему пришлось вернуться домой. Хотя Мирка не пожелала проводить его, сказав, что прощание – это для сентиментальных глупцов, Изуку убедил себя, что она будет скучать по нему, когда вернется из патруля и обнаружит пустующий дом. Может быть, он и принимал желаемое за действительное, но связь в 98 единиц с Мирка заставляла его верить, что она испытывает к нему хотя бы некоторую привязанность. Все зависело от того, был ли максимальный уровень привязанности 100. Если он будет еще выше, то Мирка может забыть о нем в течение недели, если же нет, это указывало на то, что героиня испытывает к нему гораздо больше, чем просто небольшую привязанность. БЗЗЗ. Когда Изуку вышел из состояния задумчивости, на экране его телефона появилось сообщение от Тору. Они постоянно переписывались, но это было первое сообщение, которое девушка отправила ему более чем за неделю. Выдохнув с легкой досадой, Изуку неохотно закрыл фото Мирка, чтобы посмотреть, что отправила ему Тору. Если быть честным, он не был в восторге от мысли, что ему придется вернуться к школьной драме, но Мирка недвусмысленно намекнула, что они не могут встречаться. Героиня сказала, что может подумать об этом, когда он окончит школу, но до тех пор она предложила ему поиграть с девушками своего возраста. Сообщение Тору, немного заставшее Изуку врасплох, вопрошало: «Ты уже скучаешь по Мирка? Возможно, это не избавит тебя от одиночества, но я надеюсь, что это поможет. Нажмите здесь, чтобы увидеть прикрепленный файл». Поскольку Тору была для него кем-то вроде доверенного лица, Изуку держал ее в курсе своих успехов с женщиной-кроликом. Последняя сказала, что ей все равно, если он расскажет кому-то об их связи, но Изуку никогда бы так не поступил. Тору и Ачика были исключением, так как они знали о его намерениях еще до того, как он отправился на стажировку. Открыв прикрепленный файл, Изуку расширил глаза от удивления. На фотографии была изображена не только невидимая красавица. Вместо этого на изображении были запечатлены Тору вместе с Ачика. На девушках были одеты геройские костюмы Мирка, а они обе прижимались друг к другу грудью и щеками, создавая своими руками сердце. Подпись под картинкой гласила: «В лесу есть и другие кролики». Поскольку Тору могла видеть, когда Изуку прочитал ее письмо, она сразу же отправила следующее сообщение, чтобы поделиться с ним, что фотография была сделана недавно и у них с Ачика была совместная ночевка. Было уже слишком поздно, чтобы Изуку мог приехать к ним, но они могли бы позвонить по видеосвязи, если бы парень не был занят чем-то другим. Хотя он был не в настроении, у Изуку не хватило духу отвергнуть попытки Тору и Ачика развеселить его. Ему также было немного интересно, что у них на уме, поэтому он быстро ответил утвердительно, прежде чем принять просьбу Тору о видеочате. Вскоре после этого все сомнения Изуку относительно его шансов на участие в сексе втроем были полностью развеяны. На следующее утро, задолго до того, как прозвенел утренний звонок, Изуку ждал Тору и Ачика у центральных ворот Академии. Он попросил их девушек прийти пораньше. Изначально он хотел рассказать об этом только Хагакуре, но Ачика была довольно настойчива в своем желании быть с ним, поэтому он решил также привлечь ее к обсуждению. Прибыв даже раньше, чем Изуку попросил их, Ачика и Тору подбежали к парню и, запыхавшись, прокричали: «Мы здесь, Изуку-кун!» Парень улыбнулся своей привычной улыбкой и сказал: «Приятно видеть вас обоих в таком приподнятом настроении. Спасибо, что пришли так рано в первый день нового семестра». Оправившись немного быстрее, чем Ачика, в основном благодаря утренним пробежкам, которые она совершала, Тору ответила: «Ты шутишь? Когда ты написал, что хочешь встретиться, я бежала так быстро, бежала, как только могла». Хотя девушка говорила очень быстро, Изуку не мог не заметить, что Тору дважды упомянула слово «бежала». В ответ он выдохнул легкую усмешку и предложил: «Давайте отправимся в спортзал. Когда ты услышишь то, что я скажу, и испытаешь это на собственном опыте, тебе наверняка захочется немного подвигаться. Я расскажу все более подробно, когда мы будем на месте». Хотя ни одна из девушек не была в восторге от мысли о тренировке, они послушно пошли с Изуку в один из наиболее уединенных тренировочных залов. Однако, как только девушки услышали его объяснение, Их настроение резко изменилось. Глава 51.2. Увидев себя в заранее подготовленном парнем зеркале, Тору была в полнейшем шоке. Она верила Изуку, но когда он сказал, что существует так называемый перк, который позволит ей стать видимой, даже если это будет нечеткая проекция, девушка засомневалась. Имя. Тору Хагакури. Причуда. Невидимость. Уровень связи. 83.95. Текущий уровень. 21. Эффективный уровень. 28. Атрибуты. Сила. 29.34. Ловкость. 35.40. Выносливость. 58.100. Интеллект. 51.100. Сноровка. 41.45. Удача. 68. Свободные атрибуты. 0. Перки. Здоровое тело. Сопротивление температурам. Острый ум. Проекция. Высказав вслух свои искренние мысли, Изуку подтвердил: «Ты еще красивее, чем я себе представлял. Серьезно, может, им и не хватает четкости, но твои ягодицы и бедра могут дать фору даже Мирка». Хотя Тору была одета в спортивную форму, Изуку с первого взгляда мог сказать, что она великолепна с тремя буквами «В». Он и раньше знал об этом, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. У девушки были полупрозрачные зеленые, переливающиеся в зависимости от падения света волосы и необычайно завораживающие зелено-желтые глаза. Ее образ был похож на фею из детских книжек с картинками, только гораздо, гораздо более сексуальную. Вместо того, чтобы ответить Изуку, Тору набросилась на него, обвила руками его шею и буквально повисла на нем, даря ему самый страстный поцелуй, на который только была способна. Как бы она ни наслаждалась преимуществами невидимости, Тору все равно чувствовала себя одинокой, когда люди не замечали или игнорировали ее. Теперь, когда ей не нужно будет использовать свою силу, все взгляды будут прикованы к ней. Почти через минуту, оторвавшись от губ парня, Тору, не стесняясь, призналась: «Я люблю тебя, Изуку-кун. Неважно, что случится, с этого момента я всегда буду любить тебя». В подтверждение своих слов девушка снова поцеловал парня, на этот раз еще дольше. В это время за парочкой с неловкой улыбкой наблюдала Ачика. Она не собиралась отказываться от Изуку, особенно теперь, когда он раскрыл свой секрет, но слышать, как другая девушка признается в любви к нему, заставляло ее чувствовать себя довольно некомфортно. К счастью, человек, который признался, была Тору, ее сообщник и очень хорошая подруга. Вспомнив, что у них есть свидетель, Тору отпрянула от Изуку, а затем обратилась к однокласснице. «Прости, Ачика-чан, я просто была слишком счастлива. Если хочешь, я уверена, что Изуку не откажется поцеловать и тебя». А, хотя они с Изуку несколько раз целовались до этого, Ачика была несколько ошеломлена предложением Тору. Поцелуи в школе казались такими запретными, особенно с учетом развешанных повсюду камер видеонаблюдения. Приняв решение за Ачика, Изуку протянул руку и мягко обратился к девушке. «Давай, ну-у-у-у». Надув щечки, Ачика подошла к парню и уткнулась лбом в его грудь. Затем, через несколько секунд, она подняла лицо и с невероятно красным лицом поцеловала парня. Хотя их поцелуй длился гораздо меньше, чем с Тору, Изуку удивил Ачика, слегка ущипнул ее ягодицу и сказав: «Я никогда не смогу забыть, как ты прекрасна». Получая удовольствие от действий парня, Ачика нахмурила брови и заявила: «Мы не должны заниматься такими вещами в академии». Кивнув, Изуку ответил: «Ты права, но мы были так близко друг к другу, что я попросту не мог удержаться. Твоя попка была слишком соблазнительной, чтобы сопротивляться. Моя рука двигалась сама по себе». Наигранно надув щеки, хотя и на мгновение, Ачика решила перейти к сути дела. Отведя глаза и соединив руки за спиной, девушка спросила: «Итак, о твоей причуде. Раз ты уже рассказал мне свой секрет, значит ли это, что мы можем, ну, знаешь?» Наклонившись немного ближе к Изуку, Ачика спросила едва слышным шепотом: «Мы сделаем это?» Решив быть откровенным, Изуку ответил: «Честно говоря, я не уверен, Ачика. Я хочу сказать «да», но после встречи с Миркой я поняла, что поступаю неправильно. Я искренне не хочу причинять вам боль, поэтому, наверное, лучше прекратить все это, пока все не вышло из-под контроля». Поскольку ответ Изуку был не тем, что она хотела услышать, Ачика сразу же впала в уныние. Мимика ее лица стала мрачной, когда она опустила голову и покорно пробормотала: «Понятно». Подняв руку, чтобы остановить Тору, выражение лица Изуку смягчилось, и он добавил: «Однако, если ты не против быть со мной, даже если ситуация, без сомнения, выйдет из-под контроля, у меня просто не хватит духу отказать тебе. В данный момент я даже готов пройти через целый океан клинков или прямо в ад, если это поможет наладить наши отношения». Ачика тут же отскочила назад и, сжав кулаки, закричала: «Конечно, я хочу, чтобы мы были вместе. Это практически все, о чем я могу мечтать. Но я не хочу усложнять тебе жизнь. Так что если ты считаешь, что я не буду обузой, я...» Не сумев довести свою речь до конца, Ачика начала плакать. Одна лишь мысль о вероятной разлуке с этим парнем доставляла ей невыносимые страдания. Они не были официально парнем и девушкой, но девушка солгала бы, если бы сказала, что в глубине души не считала их таковыми. Она просто не думала, что достаточно хороша для него, поэтому объединилась с другими, чтобы обеспечить себе хотя бы незначительное присутствие в его жизни. Не зная о мыслях Ачика, но очень понимая ее эмоции, Изуку обнял плачущую одноклассницу, нежно прижимая ее к себе. Больше всего он ненавидел, когда девушки плачут, поэтому, зная, что он был причиной страдания Ачика, он стиснул зубы и подумал: «Какой же он чертов кретин!» Увидев выражение лица Изуку и плач Ачика, Тору почувствовала, что на ее сердце навалилась огромная тяжесть. Однако однажды она уже отказалась от своего счастья, поэтому девушка не могла смириться с тем, что потеряет его снова. Она очень хотела, чтобы Ачика была счастлива, но больше не могла жертвовать собой ради других. Поэтому, даже если им предстояла нелегкая битва с небольшими шансами на победу, Тору был полна решимости построить отношения хоть и втроем, либо с теми, кого своей силой сможет увлечь за собой Изуку. Прим автора. Я изо всех сил старалась удержаться, но читая комментарии к каждой главе, я убедился, что большинство читателей хотят, чтобы это был гарем. Однако хоть это может негативно повлиять на мою работу, я не планирую, что Изуку в конечном итоге будет в отношениях с каждой девушкой. Скорее он будет, как герой-плейбой, капитан-знаменитость, который в какой-то момент остепенится, заведет ребенка и, вероятно, будет иметь одну, максимум три девушки. Что касается того, когда это произойдет, то это в далеком будущем, возможно, даже через десятилетия. Что касается сюжета, я думаю, большинство из вас будут приятно удивлены. Это определенно будет не как в оригинальной истории, а в ЭО. Глава 52.1, за 710 лайков. Когда Изуку успокоил Ачика и заверил девушку, что все будет хорошо, он еще некоторое время провел с этими одноклассницами, прежде чем они все вместе отправились в класс. Заметив вошедшую троицу, Яйоразу улыбнулась, встала из-за парты и поздоровалась. «Доброе утро, Мидория-кун, Урарака-сан, кто бы это мог быть? Твоя новая знакомая?» Засияв так ярко, что ее тело буквально начало светиться, Тору решила подшутить. «Разве ты не узнаешь меня, Яйоразу-сан?» Хотя вице-президент класса на мгновение растерялась, будучи уверенной, что никогда в жизни не встречала такой эфемерной девушки, Яйоразу быстро сообразила, кто это, и воскликнула: «Хагакури-сан, это ты!» Приняв несколько глуповатую улыбку, как у человека, который немного перебрал с выпивкой, Тору ответила: «Теперь я могу сделать себя видимой, хе-хе-хе, это невероятно», ответила Яйоразу. «Мидория-кун был прав, ты действительно очень красива, это что-то невероятное», не выказывая ни капли скромности, Тору подтвердила. «Правда, мне почти жаль всех парней, которые игнорировали меня, ведь это они виноваты в том, что не понимали, что перед ними всегда была такая красавица, не то что мой Изуку-кун». Обняв руку парня, Тору с несколько извращенной улыбкой прижалась к нему. Это поведение заставило Яйоразу удивленно приподнять бровь и спросить: «Неужели вы всегда были так близки?» Отвечая вместо Тору, Изуку ошеломил всех трех девушек, притянув Ачика ближе к себе и сказав: «Это сложно, но теперь мы встречаемся втроем». Оправившись от кратковременного ступора, Яйоразу приняла очень яркую, но явно отрепетированную искусственную улыбку и заявила: «Я очень рада за вас троих. Я желаю, чтобы вы были счастливы и у вас все получилось». Поскольку Ачика и Тору все еще были слишком потрясены, чтобы ответить, Изуку просто кивнул и добавил: «Спасибо, Яйоразу-сан, мы ценим твою поддержку». Вице-президент класса улыбнулась чуть более искренне и ответила: «Конечно, друзья поддерживают друг друга, только постарайся не слишком увлекаться, все же мы на территории академии». «Хорошо, буду иметь это в виду», ответил Изуку. Затем, После нескольких незначительных разговоров, включая личную беседу с Эчикой Тору, все четверо вместе занялись подготовкой к занятиям. Неожиданное появление Хагакури вызвало немалый переполох, но до самого урока все шло вполне нормально. По крайней мере, так казалось. Стоя за кафедрой со своим обычным изможденным выражением лица, Айзава объявил: «Приближаются летние каникулы. Тем не менее, поскольку это Юэй, не надейтесь, что вы сможете слоняться без дела. В этом году классы 1А и 1 объединятся для участия в летнем тренировочном лагере. Но перед этим вам сначала нужно будет сдать итоговые экзамены. Это включает в себя письменный и практический тест. Так что вам придется усердно учиться и тренироваться, если вы не хотите провести все каникулы за корректировочными занятиями». Хотя поначалу все были в восторге от перспективы летнего тренировочного лагеря, услышав от Айзавы упоминание об итоговых экзаменах, большая часть класса приуныла. Студенты не были обеспокоены практикой, но из-за спортивного фестиваля и стажировки только самые прилежные из них выкроили возможность хорошо учиться в этот период. К счастью, Яйоразу предложила помощь всем, кто испытывает трудности с изучением материала, пригласив их к себе домой для дополнительных занятий. Глава 52.2. За 730 лайков. Первая половина дня пролетела как один миг, и девочки из класса 1А снова собрались в столовой за одним столом. Как только все сели, Мина начала разговор, и с озорной улыбкой обратилась к Эчикой Тору. «Так вы двое встречаетесь с Изуку-куном?» Прижав подушечки пальцев друг к другу, Эчика смущенно ответила: «Мы только начали встречаться». А Тору, выглядевшая особенно оживленной, с очень счастливой улыбкой на лице добавила: «Точно». Кивнув в знак одобрения, Мина отметила: «Это замечательно», а затем наклонилась вперед, поставив локти на стол, и низким голосом потребовала: «Теперь расскажите нам все детали. Нам нужны все самые пикантные подробности, в том числе и о том, как ты внезапно стала видимой, Тору-сан. Вы бы упомянули об этом в групповом чате, если бы это случилось во время вашей стажировки, поэтому, должно быть, это произошло совсем недавно. Вряд ли это совпадение, что вы начали встречаться с Изуку примерно в то же время». Вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос Мины, Тору потрепал ее за щеки и с несколько глуповатой улыбкой ответила: «Это сила любви». Понимая, что Тору мысленно сейчас не здесь, Мина вместе с остальными девушками за столом перевела взгляд на Эчика. Последняя была слишком честной, но она, по крайней мере, пыталась держать все в тайне, сжавшись в кресле и бормоча: это секрет». Улыбнувшись еще шире, Мина села прямо, нарочито изобразив беспомощность. «Если это так, то мы ничего не можем с этим поделать. Хотя, помнится, все присутствующие обещали рассказать всей группе о своих успехах с Изуку-куном. Вы с Тору-сан весьма коварные». Сжавшись еще больше, Эчика со все более нервным выражением лица пробормотала: «Я же не пыталась быть коварной». Девушка лучше других знала, насколько подлой она была, поэтому давление, которое она испытывала, было колоссальным. Чувство вины Эчика усилилось в десятки раз, когда Цую посмотрел прямо ей в глаза и сказала: «Я не знала, что вы с Изуку-чан были так близки. Вы встречались во время стажировки или что-то в этом роде, Ква». Не выдержав давления и чувства вины, Эчика резко поднялась со своего места и воскликнула: «Дайте мне минутку». После чего подбежала к столу парней и что-то прошептала на ухо Изуку. На его лице появилась недовольная улыбка, но, в конце концов, он кивнул в ответ на вопрос Эчика, и девушка с видимым облегчением вернулась к своим подругам. «Что это было?» – спросила Мина. «Ты решила спросить разрешение у Изуку-куна? Если так, то отношения между вами кажутся довольно прогрессирующими». Эчика, вернувшись с более спокойной и немного взволнованной улыбкой, ответила: «Это потому, что у Изуку-куна есть большой секрет, который он не может раскрыть другим, так как это вызовет всеобщий мировой хаос». Удивленно моргнув, Мина спросила: «Это как-то связано с тем, что Тору-сан стала видимой?» Эчика энергично закивала головой и ответила: «Да, но прежде чем я расскажу вам, что это такое, каждая из вас должна пообещать держать это в секрете. Если слухи о силе Изуку станут известны, это вызовет большие проблемы». Хотя она скрестила руки и имела несколько озадаченный вид, Мина без колебаний спросила: «Ну, я бы точно никому не сказала. Но если это такой большой секрет, почему ты хочешь раскрыть его нам?» Наклонив голову в сторону, Эчика издала милое «хэмэмэм», прежде чем ответить. «Изуку-кун сказал, что все в порядке, потому что он доверяет каждой из нас. Я тоже чувствую вину за то, что действовала у вас за спиной, так что я не против рассказать правду». Когда Ачика понял, о чем идет речь, на лицах сидящих за столом девушек появились выражения шока, неверия и легкой заинтригованности. Яйо Разу была одной из самых невозмутимых одноклассниц, поэтому решила уточнить. «Это как-то связано с секретом Мидори-куна?» Кивнув, Ачика ответила. «Да, но я не уверена, что я самый подходящий человек, чтобы все объяснить. Мы вдвоем еще не сделали это, так что мне еще предстоит испытать это на себе». После того, как Мина несколько раз моргнула, на ее лице появилось осознание, сопровождаемое широкой ухмылкой, и она мягко, но взволнованно посмотрела на Тору и спросила: «У вас с Изуку-куном был секс? Как все прошло?» С гордостью выпятив грудь, Тору ответила: «Это правда», подперев щеки, и глупо улыбаясь, девушка добавила: «Это было здорово. Изуку-кун очень большой, поэтому я думала, что будет очень больно. В самом начале так и было, но потом стало просто невероятно хорошо». Вступив в разговор, Джира наклонилась вперед и любопытным тоном спросила: «Насколько большой?» Она не была в восторге от перспективы стать частью гарема Изуку, но у них были схожие вкусы в музыке, и они достаточно хорошо ладили, так что девушка не стала остаточно отбрасывать эту идею. В конечном счете, все зависело от того, были ли это интересно ее подругам. Если бы она была единственной, кто остался в стороне, она могла бы присоединиться, просто чтобы почувствовать себя сопричастной. Подняв руки вверх, Тору сделала несколько утрированный жест указательными пальцами, ответив: «Примерно такого размера, я никогда не измеряла, но Изуку сказал, что это что-то около 20 см. Не слишком ли он большой?» — спросила Цую, оправившись немного быстрее других девочек. Покачав головой, Тору ответила: «Я тоже так думала, но оказалось, что это не проблема. На самом деле, это было очень, очень хорошо. Я с нетерпением жду следующего раза». Видя, как счастлива была Тору, разные мысли приходили в голову девушек за столом. К счастью, атмосферу разрядила Яйо Разу. Со слабым, но заметным румянцем на лице девушка вернулась к первоначальной теме и спросила: «Какое отношение все это имеет к причуде Мидори-куна?» Поскольку Яйо Разу адресовала вопрос Ачика, все одноклассницы повернулись в ее сторону. На лице Ачика появилась неловкая улыбка, и она, почесав затылок, начала объяснять: «Ну, правда. После того, как Изуку большую часть часа уклонялся от неудобных вопросов, он был рад вернуться в класс. У него было отчетливое впечатление, что девочки все время пялились на него, но он упорно делал вид, что не замечает этого. На его лице играла расслабленная улыбка, когда он чувствовал завистливый взгляд Минета, который безостановочно сверлил дырку в его затылке. Тише». Войдя в класс с очень красивой особой, успокоил всех Айзава: «Полночь, сенси!» — воскликнуло несколько парней, а именно Минета, Каминари и Сера. Махнув рукой с характерным соблазнительным выражением лица, Полночь игриво поприветствовала студентов. «Добрый день, прекрасные парни и девушки. Надеюсь, все весело провели время во время стажировки». Закатывая глаза из-за кафедры, Айзава подождал, пока все успокоятся, прежде чем объявить: «На сегодняшнем тренинге по основам героики мы разделим мальчиков и девочек на отдельные группы. Парни пойдут со мной на поле бета, чтобы попрактиковаться в миссиях по спасению заложников, а девочки останутся здесь на урок, посвященный работе профессиональных героинь. Итак, если ты парень, бери свои костюмы и отправляйся в раздевалку поля бета». Когда мальчики взяли свое снаряжение и поспешили на тренировочную зону, шесть девочек из класса 1А оказались наедине с Полночью. В классе воцарилась очень напряженная атмосфера. Почти 3 минуты никто ничего не говорил, пока учитель не прервала тишину и с садистской улыбкой на лице спросила: «Судя по тому, как все нервничают, я полагаю, вы уже знаете, почему вас собрали здесь, отдельно от мальчиков». Подняв руку, как самая прилежная ученица, Яйо Разу ответила: «Это может быть связано с Мидори-куном?» Прикрыв рот, Полночь изобразила удивление, воскликнув: «О, боже!» А затем опустила руку и улыбнулась более серьезной, но все еще соблазнительной улыбкой, объяснив: «Хотя я не могу отрицать, что это как-то связано с Мидори-куном, настоящая причина более безобидная. Директор считает, что было бы полезно ввести общую программу сексуального воспитания для студентов первого года обучения. Я начну с вас, но вы можете быть уверены, что мальчики получат аналогичный урок позже. Услышав, что текущее занятие предназначено не только для них, девочки из класса 1А почти единодушно вздохнули с облегчением. Они думали, что им предстоит урок нравственности и порядочности, но это оказался простой коррекционный курс, переходящий в тему беременности и ее влияния на карьеру профессиональных героинь. По крайней мере, так казалось, пока Полночь не удивила их на середине лекции, облизнув губы и сказав: «Теперь о Мидори Куне, прим автора. Покойся с миром, Изуку». Глава 53.1. После окончания занятия Изуку собирался вернуться домой и заняться самоподготовкой к предстоящему экзамену, когда Яйоразу спросила его: «Не хочешь зайти ко мне и позаниматься вместе? Мина-сан, Джира-сан, Каминари-кун, Сера-кун и Адзира-кун тоже будут там». Отрицательно покачав головой, Изуку ответил: «Я признателен за предложение, Яйоразу-сан, но я абсолютно уверен, что без проблем смогу занять первое или второе место. Может быть, как-нибудь в другой раз». Ответив кивком, Яйоразу повторила: «Тогда как-нибудь в другой раз», а затем уступила место троице девушек, явно ожидающих момента, чтобы подойти к парню. Когда Яйоразу вместе с Джиро ушли по своим делам, вокруг Изуку собрались Ачика, Тору и Цую. Последняя из них предложила: «Давай позанимаемся вместе, Изуку-чан». Подхватив слова Цую, Тору радостно воскликнула: «Да, если нас будет наставлять такой умный человек, как Изуку-кун, мы обязательно справимся со всеми тестами». Ачика, выглядевшая гораздо более спокойной, чем Тору, несколько смущенно спросила: «Ничего, если мы будем готовиться вместе с тобой, Изуку-кун». Сдержав желание указать, что Цую с легкостью справится самостоятельно, а у Тору теперь 100 единиц интеллекта, парень ответил: «Конечно, звучит неплохо, но где мы можем собраться?» Потирая затылок, Ачика предложила: «Ну, мы все могли бы пойти ко мне, но в моей квартире не так много места». Перейдя сразу к делу, Цую спросила: «Как насчет твоего дома, Изуку-кун? Мне даже интересно посмотреть, где ты живешь, Ква». Поскольку Низу не запретил ему приводить к себе гостей, парень ответил: «Я не против. Это, безусловно, самое подходящее место для нашей встречи. Только не слишком удивляйтесь, когда узнаете, где я живу». Хотя поначалу Изуку смутил девушек, но Ачика, Тору и Цую осознали причину его слов, когда вместо того, чтобы покинуть кампус, он показал им большой дом рядом с жилыми корпусами для преподавателей. «Ты правда здесь живешь, Изуку-кун?» – недоверчиво спросил Ачика. Кивнув, парень ответил: «Я не могу вдаваться в подробности, но во время моего пребывания в Юэ руководство академии разрешило нам с мамой жить в кампусе. Я расскажу вам больше, как только получу на это разрешение». Услышав, что ему не позволено отвечать на вопросы касаемо его места проживания, три девушки решили больше не поднимать эту тему. Вместо этого они последовали за парнем в удивительно защищенное здание, встретились с его матерью и приняли участие в небольшой экскурсии по дому. «Это твоя комната?» – спросила Тору. «Я так и не смогла хорошо рассмотреть ее через телефон. Она гораздо более спартанская, чем я ожидала». «Ну, я живу здесь не слишком долго», – ответил Изуку. «Дайте мне несколько недель, и, возможно, она будет выглядеть в точности как студия разработки факультета поддержки». Отвечая на вопросы одноклассниц, Изуку полез доставать учебники, необходимые для их занятий. Когда он начал разлаживать на столе учебный материал, то искренне удивил трех присутствующих девушек. Нарушив возникшую тишину, первой заговорила Цую: «Ты удивительно невинный, Изуку-чан. Я думала, это очевидно, что мы пришли не учиться». Как будто настала его очередь смутиться, парень удивленно поднял брови и спросил: «Что ты имеешь в виду? То есть я понимаю, на что вы намекаете, но твое присутствие, Цую-тян, привело меня к обратному умозаключению, Ква». Цую спросила: «Я тебе не нравлюсь, Изуку-чан?» Вздохнув, парень пробормотал: «Снова это». После чего покачал головой, встретился взглядом с девушкой и заявил: «Ты же знаешь, что это не так. Дело в том, что у меня уже есть две любимые подружки. Если ты свяжешься с нами, Цую-чан, я не могу гарантировать, что ты будешь счастлива». В ответ на слова парня, Цую удивила Изуку и быстро ответила: «Ничего страшного, мы уже решили поддерживать друг друга, поэтому тебе не нужно заставлять себя делать каждую из нас счастливой. Просто продолжай быть таким, какой ты есть, и все сложится хорошо, Ква». Хотя он уже догадывался, на что намекает Цую, На лице Изуку появилась настороженная улыбка, когда он спросил: «Ты говоришь мы?» Вместо ответа Изуку, Цую перевела взгляд на Тору и Ачика, позволив ответить последней: «Мы вроде как согласились разделить тебя». Кивнув, Тору добавила: «Под мы она подразумевает всех девочек из нашего класса. Яйоразу и мне нужно разобраться с некоторыми проблемами, но мы все согласились, что будет лучше, если мы просто попробуем. Если ничего не выйдет, то благодаря твоей причуде, мы, по крайней мере, станем гораздо лучше подготовлены к будущей работе». «Это очень прагматичный взгляд на вещи», — признал Идзуку. «Но это также оказывает на меня большое давление. Я всего лишь один парень. Даже если я уверен в своих силах, я не смогу поддерживать отношения с 6 разными девушками. У меня и так мало свободного времени, и я редко общаюсь с другими парнями, даже из нашего класса. Это действительно вызывает беспокойство». Цую отрывисто кивнула и сказала: «Мы подумали об этом. Яйоразу-чан станет твоим менеджером. Вы уже хорошо ладите, как представители нашего класса, Ква. Она будет следить за твоим расписанием и сообщать нам, когда ты будешь свободен. В остальное время мы сосредоточимся на учебе и геройской подготовке. Ведь это именно та причина, по которой мы поступили в Академию Юэй, Ква». Хотя мысль о том, что Яйоразу будет его секретаршей, не давала ему покоя, Изуку не думал, что все получится так легко и просто, как это представлялось Цую. Возможно, это сработает, если все девушки будут открыто общаться друг с другом, но он знал, что по меньшей мере Тору попытается тайком получить некоторые преимущества. Покачав головой, Изуку сказал: «Забудь об этом, я не собираюсь жаловаться, если группа прелестных девушек согласилась разделить меня. Давайте решать проблемы по мере их возникновения». Еще раз кивнув, Цую подтвердила: «Наверное, это к лучшему, Ква. Теперь, что ты хочешь, чтобы мы сделали? Может, нам раздеться?» Глава 53.2. Язвительно улыбаясь, Изуку ответил: «Как бы я ни хотел на это посмотреть, моя комната не звука, и тем более не ударопрочная. Моя мастерская – вполне подходящее место, но там есть камеры, которые я не могу отключить из-за школьного устава». «Ох», – пробормотала Цую, снова погружаясь в уныние. Внешне она выглядела спокойной, но ей потребовалось немало смелости, чтобы впервые прийти домой к парню. Если они будут только учиться вместе, ее усилия будут потрачены напрасно. Ачика подняла руку и предложила: «Мы можем пойти ко мне домой, ведь ты живешь довольно близко к академии и у нас осталось много свободного времени». Поскольку все 3 девушки смотрели на него в ожидании ответа, Изуку почувствовал, что у него нет другого выбора, кроме как согласиться. «Звучит неплохо. Маяко-чан, вероятно, будет немного удивлена, но я был бы не очень хорошим парнем, если бы отказался от приглашения сразу 3 моих подруг». Кстати говоря, встретив взгляд Цую, Изуку удивленно спросил: «Ты хочешь поцеловаться, Цую-чан?» «Ну, знаешь, чтобы все было официально. Я уже целовался с Ачикой Тору, так что это будет справедливо». Поскольку ее язык слегка высунулся, прежде чем Изуку заговорил с ней, Цую втянула его обратно в рот и ответила: «Если ты не против, Ква». Легко усмехнувшись, Изуку протянул руку к девушке и решил немного подшутить: «Только не переусердствуй с языком, если мы будем целоваться по-французски. Кроме того, не удивляйся, когда я прикоснусь к твоей попке. Я уже давно этого хочу». Хотя выражение ее лица не сильно изменилось, слабый румянец появился на щечках Цую, когда она приняла протянутую руку Изуку. Девушка напряглась, когда одноклассник притянул ее в свои объятия и тут же положил руки ей на попу, но поскольку парень предупредил ее, она просто подняла голову и закрыла глаза. К счастью, ей не понадобилось долго ждать. Взглянув на часы на стене своей спальни, Мирка, лежа на животе, прижалась лицом к покрывалу. Вспоминая про многочисленные эротические приключения с Изуку, женщина простонала: «Интересно, у этого сопляка уже закончились занятия?» Раздраженная своими словами, Мирка перевернулась на спину, выставив обнаженную грудь и живот. Кондиционер изо всех сил дул ледяным холодным воздухом, но с головы до ног героиня была покрыта потом. Она буквально горела изнутри. До того, как Изуку пришел к ней на стажировку, Мирка была очень осторожна в том, что касалось возбуждения. Она старалась поставить своих партнеров в неловкое положение, чтобы они даже не думали пытаться вступить с ней в контакт после этого. Причина такого поведения, помимо того, что это было весело, заключалась в том, что у нее была особенность привыкать к мужчинам, с которыми у нее была высокая совместимость. Женщине было трудно найти надежного партнера, поэтому, когда ей это удавалось, она истощала их так сильно, что они либо сбегали из города, либо умоляли оставить их в покое. После 7 дней, проведенных с Изуку, когда они трахались по 15 раз в день, тело Мирка жаждало его прикосновений. Это была одна из причин, по которой героиня решила жить подальше от других людей. Ведь если бы Изуку был в 2 шагах, или в нескольких прыжках от нее, она обязательно направилась к нему, попутно разрушая стены и окна его дома. Это полный отстой. Простонала Мирка, тщетно умоляя свое тело успокоиться. К сожалению, она была наиболее активна с марта по сентябрь, так что, учитывая, что сегодня было 27 мая, ее инстинкты еще долго не дадут ей покоя. Больше всего Мирка раздражало то, что обычно она просто находила парня, чтобы унять свое желание. Однако, после того как она пригласила Изуку к себе в гости для прохождения стажировки и дала ему разрешение позвать ее на свидание, как только он станет профессионалом, героиня почувствовала странное желание оставаться верной исключительно ему. Женщина не знала, было ли это из-за ее возросшего интеллекта, но она даже начала немного задумываться о будущем. Выдыхая горячий воздух, Мирка перекатилась на бок и в очередной раз схватила телефон. Разблокировав его большим пальцем, она увидела фотографию Изуку. На ней был изображен стиснувший зубы парень с покрасневшим лицом и сведенными бровями. На нем был одет геройский костюм Мирка, а руками он имитировал кроличьи уши. Это была своего рода плата, которую героиня взяла с него за то, что позволило ему сохранить ее фотографию в школьной форме. Хотя ее глаза были прищуренными, а лицо украсила слабая улыбка, Мирка пробормотала: «Я не должна была позволять этому сопляку приходить и стажироваться со мной». Затем, с выражением искренней злости, она прорычала: «Нет, во всем виноват этот ублюдок-директор. Он знал о моем положении, но все равно послал мне это проклятое письмо. Очевидно, что эта мышь просто хотела использовать меня, чтобы проверить причуду этого сопляка, этого сукиного сына». В порыве злости Мирка неумышленно разбила телефон и закричала: «Черт!» После чего она села на кровать, чтобы лучше рассмотреть поломанный аппарат. Телефон все еще был включен, но по его экрану пошла внушительная трещина, а часть дисплея стала полностью черной. К счастью, это был не первый раз, когда женщина в порыве ярости разбивала свой телефон, поэтому у нее была целая коробка запасных. В противном случае героиня осталась бы без необходимого материала для мастурбации. При таком раскладе она могла бы действительно сойти с ума. Прим автора. Обратная сторона перехода от низкого уровня интеллекта к среднему – это то, что ты думаешь, что ты умный, когда на самом деле это не так. Мирка спешит с выводами, и теперь низу придется расплачиваться за это XD. Глава 54.1. За 750 лайков. Ты очень, очень хороша в этом. Простонал Изуку. Оторвав рот от промежности парня, Цую размотала язык, обернутый вокруг его члена, и ответила: «Это потому, что у меня упругое горло, а также отсутствует рвотный рефлекс. Когда я была маленькой, родители часто возили меня в больницу, потому что я постоянно что-то проглатывала. Думаю, самым крупным из этих предметов был магический шар 8». Заметив застывшего на месте Изуку, Цую опустила голову и спросила: «Это было слишком пугающе? Прости, у меня есть привычка говорить то, что у меня на уме, Ква». Покачав головой, Изуку заверил: «Нет, все в порядке. Я рад узнать о тебе больше. Просто это было немного неожиданно, вот и все». Слегка кивнув, Цую взялась за основание члена Изуку и своим языком провела вдоль по всей его длине. Затем, как и до этого, она полностью заглотила орудие парня, одновременно посасывая и облизывая его, в то время как Ачика и Тору наблюдали за происходящим со стороны. Почувствовав, что после нескольких минут максимальной стимуляции ствол парня начал подергиваться, Цую, все еще не выпуская его из рта, спросил: «Ты скоро кончишь? Ничего страшного, если ты сделаешь это внутрь. Я все проглочу, Ква». «Конечно», — ответил Изуку, протягивая руку, чтобы погладить голову Цую, пока она продолжала глубоко заглатывать член парня. Ее глаза удовлетворенно заблестели, когда Изуку достиг пика и выпустил густой поток спермы прямиком в невероятно упругий пищевод девушки. Полностью приняв член Изуку глубоко в свое горло, так, что ее нос оказался прижат к лобку парня, Цую проглотила все до последней капли его семени. Девушка не могла почувствовать вкус спермы, так как она проникала прямиком в ее горло, но Цую знала, что у нее определенно будет возможность сделать это в будущем. Пока же девушка просто хотела немного покрасоваться перед своими конкурентками. Облизав член Изуку в последний раз, Цую убрала язык, и следующим вопросом застала парня врасплох. «Хочешь, я вылежу твою попку?» «Я слышала, что это очень нравится парням, а мой длинный язык позволит мне легко добраться до твоей простаты, Ква». Взъерошив волосы Цую, Изуку улыбнулся. «Ты немного чересчур нетерпелива, Цую-чан. Это не последний раз, когда мы будем вместе, так что не стоит давить на себя и пробовать все сразу. Скорее, теперь, когда ты заставила меня кончить, пришло время отплатить тебе тем же». Хотя у нее было искушение следовать по течению и позволить Изуку порадовать ее, Цую покачала головой и заявила: «Сначала ты должна заняться этим с Ичикотян. Я буду последней, Ква». Цую-чан, услышав, как одноклассница выдвинула ее кандидатуру, Ачика не могла не почувствовать себя немного тронутой. Она была бы счастлива быть последней, но в душе она определенно считала, что достойна быть первой. «Тогда так и поступим», — ответил Изуку, переводя взгляд на Ачика. «Вопрос только в том, как это произойдет. Если ты хочешь оставить все на меня, то я более чем готов, но я также не буду против, если ты будешь более напористой. Это твой первый раз, Ачика, так что давай сделаем все так, как ты хочешь». «Как я хочу, а?» — задумчиво повторил Ачика. Посмотрев на потолок и приложив палец к подбородку, девушка начала серьезно размышляла над этим вопросом. «Я всегда хотела попробовать сделать это в невесомости», — призналась Ачика, — «но я не думаю, что это хорошая идея для моего первого раза. Когда я уменьшаю собственный вес, меня начинает сильно тошнить. Может быть, один из твоих перков сможет помочь с этим?» «Возможно», — ответил Изуку. «Количество и виды доступных перков, похоже, зависит от причуд и возможностей конкретного человека. Возможно, существует даже такой, который позволяет увеличивать силу тяжести объекта. Это было бы просто потрясающе». Ачика удивленно кивнула, а затем быстро покачала головой и с возбуждением добавила: «Неважно. Поскольку я не знаю, что делать, я позволю решить все тебе. Давай сделаем это, Изуку-кун». Широко улыбнувшись, парень ответил: «Тогда, пока что, почему бы нам не начать с того, как мы делали в прошлый раз? Ты можешь сесть ко мне на колени, но вместо того, чтобы ласкать тебя через одежду, я буду делать это напрямую. Как только ты будешь готова, мы попробуем позицию сбоку, или ты можешь повернуться ко мне лицом. Первое, вероятно, будет лучше для твоего первого раза, но второе позволит нам целоваться во время секса.